Глава 11. Организация международной торговли. Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Международная торговля – это древнейший вид экономической деятельности. Первопричиной ее появления стало неравное распределение природных ресурсов между различными странами и народами. Например, если в одной стране есть месторождение нефти, а в другой – бокситов, то для того, чтобы в обеих странах детали могли изготавливаться из алюминия, а на автозаправочных станциях был бензин, эти страны должны торговать друг с другом. Именно по этой модели Россия вывозит за рубеж нефть и черную икру, а ввозит, например, бананы и ананасы. Но эта логика не объясняет, почему страны торгуют еще и товарами, каждый из которых они могут производить сами. Например, американцы импортируют японские автомобили, хотя у них самих мощная автомобильная промышленность. Например, в 2020 году США, входящие в тройку ведущих экспортеров автомобилей, ввезли этих же автомобилей на сумму 145 миллиардов долларов. Казалось бы, какой смысл? В поисках ответа на этот вопрос экономисты обратили внимание на абсолютные различия в затратах на производство одинаковых продуктов в разных странах. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли провести расследование и оценить влияние импорта автомобилей и автокомпонентов на национальную безопасность страны. И было обращено внимание на то, что за последние 20 лет доля продаваемых в США зарубежных автомобилей выросла с 32 до 48%. И что же оказалось? Что в 2018 году в страну поступили новые зарубежные автомобили на общую сумму 191,7 миллиардов долларов и самый большой объем 52,6 миллиардов долларов пришел из соседней Мексики, где себестоимость сборки гораздо меньше, чем в США. И тогда Трамп заявил, что следует в 10 раз до 25% повысить импортные пошлины за машины. Плюс Трамп предупредил компанию Ford, которая собиралась строить завод в Мексике, чтобы она ни в коем случае не инвестировала в Мексику, иначе будет обложена такими пошлинами, что мало не покажется. Ford ушел, и стали уходить другие. С другой стороны, Германия вдруг продемонстрировала независимость и в 2019 году открыла в Мексике в Сан-Луис-Потоси в 4 часах езды к северу от Мехико завод компании BMW. Инвестиции в этот завод составили порядка миллиарда долларов США. Годовая производительная мощность мексиканского завода BMW будет достигать 175 тысяч единиц. При этом на предприятии, когда оно достигнет полной мощности, будет работать 2500 местных специалистов, треть из которых к моменту запуска завода уже прошла обучение в Мюнхене. Если бы сделали то, о чем говорил Трамп, пошлины стали бы близки к заградительным, поскольку они значительно увеличили бы цену автомобиля. Но на это не пошли, пока не пошли. Считается, что международная специализация осуществляется в соответствии с принципом абсолютного преимущества. Якобы страны только выигрывают от торговли друг с другом, если каждая из них специализируется на производстве товаров, которые она может изготавливать с абсолютно меньшими затратами ресурсов, чем ее торговые партнеры. Да, с общечеловеческих позиций это именно так. Однако рост импорта более дешевых японских и европейских автомобилей, собираемых в той же Мексике, убивает американский автопром, который уже давно перестал быть конкурентоспособным. А автомобильная индустрия США – это более 1,3 миллиона занятых, и этим людям нужна их работа, хотя сами они, может быть, и ездят на более дешевых «Фиатах» и «Хондах», собранных в соседней Мексике. Важный шаг к пониманию тайн международной торговли был сделан английским экономистом Давидом Рикардо 1772-1823. Он сумел увидеть в развитии внешней торговли влияние еще одного принципа – принципа относительного преимущества. Этот принцип гласит, каждой стране выгоднее экспортировать те товары, для которых цена выбора у нее относительно ниже, чем в других странах. Чтобы понять смысл этого принципа, рассмотрим такой пример. Допустим, что предприятие страны А производит цемент и стекло с большими затратами всех производственных ресурсов, чем предприятие страны Б. Значит ли это, что торговым фирмам страны Б нет смысла заключать сделки с коллегами из страны А? Для ответа на этот вопрос нужно подсчитать, насколько велико преимущество предприятий страны Б перед предприятиями страны А с точки зрения суммарных затрат на производство каждого продукта. Предположим, что предприятия страны Б и предприятия страны А используют одни и те же технологии изготовления цемента и стекла, и потому затраты сырья и энергии на предприятиях обеих стран одинаковы. Но на предприятиях страны Б стоят более современные установки, и потому здесь выше производительность труда. Если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения принципа абсолютного преимущества, то лучше бы производить и цемент, и стекло только в стране Б. Но, может, все же есть основания организовать производство товаров в стране А таким образом, чтобы выиграли обе экономики? Да, говорит нам Давид Рикардо, это сделать можно. Необходимо только, чтобы каждая из этих стран специализировалась на производстве того продукта, в изготовлении которого у нее относительное преимущество выше. Для определения такой рациональной модели специализации проведем несложные расчеты. Допустим, нам нужно увеличить суммарное производство стекла в обеих странах на 1 квадратный метр. Но все рабочие обеих стран уже заняты в производстве, безработицы нет. В этих условиях разумнее всего, исходя из принципа абсолютного преимущества, чтобы страна Б увеличила производство стекла, скажем, на 3 квадратных метра, а страна А снизила на 2 квадратных метра. В результате общее производство стекла, как мы и хотели, возрастет на 1 квадратный метр. А что при этом произойдет с затратами и ресурсами рабочего времени? Увеличение производства стекла на 3 квадратных метра потребовало от страны Б дополнительного расхода 3 часов рабочего времени. Если эти ресурсы рабочего времени были получены за счет цементного производства, например, рабочие цементного завода перешли на стекольный завод, то это приведет к сокращению производства цемента на 3 тонны. Посмотрим теперь на страну А. Здесь сокращение производства стекла на 2 квадратных метра привело к высвобождению 8 часов рабочего времени. Но если это время использовать на местных цементных заводах, то выпуск цемента можно будет увеличить на 4 тонны. Напомним, что в стране Б производство цемента упало на 3 тонны. И что же? Сориентировав экономику страны Б на увеличение производства стекла, а экономику страны А на увеличение производства цемента, мы получили любопытный результат. Он состоит в том, что при одной и той же величине ресурсов, в данном случае трудовых, суммарное производство каждого из продуктов в обеих странах возросло. Страна Б стала производить настолько больше стекла, что это на 1 квадратный метр превысило сокращение производства стекла в стране А. Страна А стала производить настолько больше цемента, что это на 1 тонну превысило сокращение производства цемента в стране Б. Теперь осталось только организовать торговлю между этими странами, и обе они выиграют, получив больше и цемента, и стекла. Ключом к столь успешной специализации стала как раз идея относительного преимущества. В реальной торговой практике никто, конечно, таких научных расчетов не ведет. Их вполне заменяет анализ соотношений цен на внутренних и зарубежных рынках, поскольку эти соотношения при прочих равных условиях соответствуют различиям в относительной эффективности производства товаров. Понятно, что выше был приведен пример, упрощенный до предела, но именно так и строится вся внешнеторговая деятельность. Любой предприниматель во все времена рассуждал так. Выгодно экспортировать те отечественные товары, на выручку от продажи которых можно за рубежом купить больше других товаров местного производства, чем аналогичных товаров на отечественном рынке. Так строят свою коммерческую практику огромные внешнеторговые фирмы. Все они руководствуются в своей деятельности принципом относительного преимущества. Эта логика внешней торговли немедленно сказывается на внутриэкономической жизни. Интересы торговцев побуждают каждую страну искать такую специализацию своей экономики, которая позволит ей наиболее рационально использовать имеющиеся у нее ресурсы, добиться наивысшего уровня благосостояния своих граждан с помощью операций экспорта и импорта. Процесс такой специализации создает основы не только для развития мирового рынка, но и для международного разделения труда, то есть организации совместной деятельности компаний, фирм, различных стран при создании определенных видов конечных благ. А как же пример с Дональдом Трампом, который заявил, что следует до 25% повысить импортные пошлины на ввозимые в США автомобили? Это типичное проявление государственной экономической политики, сутью которой является защита отечественных производителей товаров от конкуренции со стороны фирм других стран с помощью установления различного рода ограничений на импорт. Экономисты называют это протекционизмом, от латинского «protection» – «защита, покровительства». Развитие международной торговли всегда было сопряжено с конфликтами и противодействием. Чтобы понять причины этого, прочитаем письмо, которое написал более 100 лет назад французский либеральный экономист Фредерик Бастиа 1801-1850. Сделано это было для книги «Экономические софизмы», и там Бастиа приводил обращение к депутатам якобы от имени производителей свечей и подсвечников. «Мы подвергаемся ожесточенной конкуренции со стороны заграничного соперника, который обладает настолько превосходящими устройствами для производства света, что может наводнить наш национальный рынок, предлагая свой товар по сниженным ценам. Этим соперником является не что иное, как солнце. Мы обращаемся с петицией провести закон, предписывающий закрыть все окна, отверстия и щели, сквозь которые солнечный свет обычно проникает в наше жилище, нанося этим ущерб прибыльному производству, которым мы были в состоянии одарить страну». Понятно, что это шутка. Это была просто попытка высмеять аргументы противников свободной международной торговли. Протекционизм жертвует потребителем ради производителя, то есть целью ради средства. Фредерик Бастиа, французский экономист. Русский экономист и публицист С.Ф. Шарапов в 1901 году так писал о протекционизме и импортозамещении. За последние годы в Россию ввозится множество велосипедов. За этот поистине глупый и бесполезный предмет, способствующий только общественному одичанию, Россия переплатила за границу за последние годы без преувеличения десятки миллионов рублей. Отчего бы эту дрянь, раз уж публика ее требует, не делать дома? Хорошо. Наложим солидную пошлину, дадим русскому производителю все преимущества перед иностранным фабрикантом. Тот довольствуется 10%, наш пусть наживает рубль на рубль. Но вот протекционная пошлина наложена, а русских велосипедов нет как нет. Цена на них в России стоит чуть не вдвое выше, чем в Америке. А между тем русских фабрик не открывается, и потребитель только несет налог без всякой пользы для отечественной промышленности. В чем же дело? Отчего цель не достигнута? Да именно от того, что пошлина еще не есть протекционизм. Чтобы велосипеды стали выделывать в России, и не какие-нибудь, а хорошие, способные вполне заменить заграничные, нужно много условий, среди которых пошлина далеко не главная. Чтобы делать велосипеды хорошо и дешево, нужно все их части делать не вручную, а машинами. Машины эти специальные и страшно дороги. Значит, нужен очень большой основной капитал. Затем нужен дорогой специальный материал, который надо выписывать из-за границы и платить за него высокую пошлину. Затем производство должно быть массовое, товару должно быть налицо столько, чтобы не было ни малейшей задержки в требованиях. Значит, нужен огромный оборотный капитал, дешевый и очень широкий кредит, иначе изготовленный товар сам себя съест процентами. Далее нужна педантическая аккуратность при приемке и браковке товара. Небольшая партия плохо исполненного заказа может подорвать бесповоротно доверие к фирме, которая ради создания и поддержания своей репутации должна быть готова на большие убытки и затраты. Когда вы все это сообразите, когда вдумаетесь в эту сумму неблагоприятных для нашей промышленности условий, вы себе легко объясните, почему, несмотря на возможность нажить более чем рубль на рубль, охотников заводить велосипедные фабрики у нас нет и быть не может. И сколько вы пошлину не возвышаете, это делу не поможет. Пошлина – это будет только налог, и ничего, кроме непомерного вздорожания данного товара, не вызовет. Удивительно. Прошло 120 лет, а ничего не изменилось. Российский рынок завален велосипедами китайского производства. А вот еще слова, написанные более 100 лет назад. Протекционизм, ныне преобладающий повсюду, ведет мир к, возможно, равномерному развитию всех производительных сил. В том его нравственная и разумная сила. Это сказал великий химик Д.И. Менделеев, который был еще и известным экономистом и футурологом. В сентябре 1889 года министр финансов И.А. Вышнеградский предложил Менделееву заняться таможенным тарифом по химическим продуктам и представить доклад к январю 1890 года. Изучив необходимые материалы, Менделеев решил составить общий тариф, что предполагало разработку теоретических основ таможенной политики и системы распределения товаров. И вот в январе 1890 года он представил доклад «Связь частей общего таможенного тарифа ввоз товаров», в котором разработал теоретические основы таможенного протекционизма и сформулировал принципы тарифной политики. А потом Менделеев принимал участие вместе с С.Ю. Витте в разработке таможенного тарифа 1891 года. И, кстати, Менделеев выступал горячим сторонником протекционизма и защиты русской промышленности от конкуренции со стороны западных стран. Но есть и иные мнения. Да, протекционизм – это естественная реакция многих стран на экономический кризис. Государства стремятся сохранить рабочие места, защитить внутренний рынок от иностранной конкуренции через систему определенных ограничений. И такая политика, с одной стороны, оказывает содействие развитию национального производства, но, с другой стороны, государство может натолкнуться на ответные меры других государств, и это может привести к застойным явлениям в экономике, усилению монополизма и снижению конкурентоспособности национальных товаров. Протекционизм, по мнению многих экономистов, отрицательно влияет на мировую торговлю, ограничивает конкуренцию, замедляет экономический рост. В конечном итоге он отрицательно воздействует на уровень благосостояния страны. Почему? Да потому что протекционизм, убивая свободную торговлю, повышает цены. Импортная продукция дорожает из-за тарифов, а национальные производители тоже повышают цены, так как не ощущают конкуренции со стороны иностранных производителей. Короче говоря, политика протекционизма обладает рядом привлекательных положительных сторон, но одновременно с этим и настораживающими отрицательными сторонами. И порой эффект получается противоположный желаемому. Типичный пример. Во время Великой депрессии правительством США был принят закон Смута-Хоули, в соответствии с которым поднимались ставки пошлин на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. Против закона выступили известные американские экономисты. Однако президент Гувер подписал его. Результатом стала ответная реакция государств, партнеров США, поднявших пошлины на американские товары, что привело к резкому падению торгового оборота между США и европейскими странами и окончательно столкнуло экономику в Великую депрессию. Протекционизм – это разрешение на грабеж страны с условием уплаты подоходного налога. Борис Иосилевич, израильский литератор. Получается, что ситуация с проникновением на внутренний рынок товаров зарубежных производителей – это постоянный источник экономических и политических трений во многих странах мира, а правительству надо так рассчитать свою экономическую политику, чтобы страна в целом выиграла, а не проиграла. В целом же можно сказать, что протекционизм – это очень давняя политика, и экономисты успели изучить ее плюсы и минусы. И вывод они делают такой: если есть веские причины поддержать ту или иную отрасль отечественной экономики в борьбе с иностранными конкурентами, лучше делать это не с помощью регулирования импорта. Гораздо эффективнее давать целевые субсидии отечественным компаниям, фирмам этих отраслей. Ну, а импортные квоты – это, пожалуй, самый грубый метод защиты рынка. И правительства других стран обычно реагируют на такую политику отдельной страны очень резко, вводя аналогичные квоты на ввоз ее товаров. Это называется торговыми войнами. И все уже давно поняли, что в таких войнах проигрывают обе стороны, и лучше вообще не допускать начала боевых действий. В 20 веке многие страны пошли на отказ от протекционизма и приступили к поиску новых методов организации мирового рынка. В 1947 году 23 страны подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ, в основу которого легли три принципа, рожденные многовековой историей международной торговли. Все страны, участницы ГАТТ, будут применять по отношению друг к другу одинаковые меры регулирования экспорта и импорта, не допуская дискриминации одной или нескольких стран по сравнению с другими. Все страны, участницы ГАТТ, будут стремиться к снижению таможенных пошлин, чтобы открыть путь для более полного и точного использования своего относительного превосходства и рационального международного разделения труда. Все страны-участницы ГАТТ откажутся от самой грубой формы защиты своих рынков – импортных квот. Потом это соглашение подписали более 100 стран. Но ГАТТ – это соглашение, а не организация. Позднее функции ГАТТ были переданы Всемирной торговой организации – ВТО, основанной 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Заявленной целью ВТО было распространение идей и принципов свободной торговли. Но, как оказалось, свободная торговля не делает жизнь большинства более процветающей, а лишь приводит к дальнейшему обогащению уже богатых, как стран, так и отдельных людей. В ВТО сейчас правят транснациональные корпорации и богатые страны, а те преследуют исключительно свои коммерческие интересы. И получается, что вопреки заявленным целям, членство в ВТО вовсе не защищает страны-участницы от наложения политических, детерминированных односторонних экономических санкций. Санкции США против Кубы, санкции против России в связи с украинскими событиями 2014 года и так далее. ВТО не входит в ООН, и, соответственно, законы ВТО стоят для транснациональных корпораций выше законов ООН, экологических, трудовых и так далее. Вопреки лозунгу «ВТО уничтожает бедность», бедность в странах, которые вошли в ВТО, выросла. Доля развивающихся стран в мировой торговле, несмотря на обещания перед вхождением в ВТО, не только не выросла, но в некоторых случаях и упала. Право ВТО стоит над законодательством национальных государств и предусматривает единственный возможный путь развития экономики страны. Все члены ВТО обязаны либерализовать, приватизировать, дерегулировать, то есть открывать для доступа транснациональных корпораций и банков сферы своей экономики одну за другой. 22 августа 2012 года Россия после 17 лет переговоров стала 156-й страной, членом ВТО. И что это дало России? В свое время лоббисты заманивали, придут иностранные инвестиции и технологии, сможем участвовать в определении правил международной торговли, а суд ВТО остановит дискриминацию наших компаний. Но инвестиции пришли только спекулятивные. На передачу России современных технологий на Западе наложен запрет. Позиция России по вопросам торговли тонет среди мнений полутора сотен других стран. Зато в самой России ключевые функции социального государства, здравоохранения и образования по требованию ВТО переведены в услуги со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Плюс страны Запада постоянно нарушают правила ВТО, используя санкционную политику против нашей страны. Надо ли России выйти из ВТО? Выйдя из ВТО, мы сейчас получим только негатив. Мы ничего не получим. Мы потеряем нормальные каналы торговли, потеряем экспортные рынки. Максим Орешкин, министр экономического развития России. К сожалению, Россия сейчас аутсайдер на мировом рынке. Но это особый аутсайдер, потенциально способный составить конкуренцию в борьбе за лидерство. А так, противоречие между национальными и иностранными производителями в мировой экономике были и будут всегда, пока существуют национальные интересы отдельных стран. Весь вопрос заключается в организации механизма устранения или сглаживания этих противоречий. Валютный рынок и конвертируемость валют. Важнейшая особенность международной торговли по сравнению с внутренней торговлей состоит в том, что ее обслуживают разные денежные единицы, то есть разные национальные валюты. Каждая страна требует при этом, чтобы на ее территории все расчеты осуществлялись исключительно в национальной валюте. Только в этой валюте определяются и облагаемые налогом доходы отечественных компаний, фирм, продавших свои товары за рубеж. Из-за этого международная торговля всегда требует решения проблем двоякого характера, связанных с организацией собственно купли-продажи товаров, валютным обеспечением торговых операций. Например, при экспорте своей нефти в США мексиканская торговая фирма закупает ее внутри страны, расплачиваясь песо, а в Америке продает за доллары. Таким образом, фирме-экспортеру приходится решать две задачи – сбыт нефти и перевод выручки в национальную валюту, причем так, чтобы можно было покрыть все затраты и остаться с прибылью. Зачем же создавать такие валютные капканы на пути международной торговли, если все страны заинтересованы в ее развитии? Причин тому несколько. Наличие национальной валюты облегчает правительству поиск средств для расчетов с теми, кто получает деньги напрямую от государства. К ним относятся служащие, включая армию, беднейшие граждане, получающие социальные пособия, и компании, фирмы, поставляющие товары и услуги для государственных нужд. В крайнем случае государство может просто осуществить дополнительную эмиссию бумажных знаков. Наличие национальной валюты позволяет государству управлять ходом дел в экономике страны. Национальная валюта позволяет обеспечить полный суверенитет страны, ее независимость от воли правительств других стран. Наличие собственной валюты помогает избежать заноса инфляции, которой больны валюты других стран. Для ведения международной торговли в условиях существования разных валют человечество создало механизм взаимных расчетов между гражданами и фирмами различных стран. Обычно его называют валютным рынком. Основа этого механизма – пропорции обмена валют, называемые валютными курсами. Валютный обменный курс – это цена национальной валюты. Проще говоря, это то количество денежных знаков других стран, которые надо уплатить, чтобы купить одну денежную единицу определенной страны. 7 сентября 2021 года, например, 1 доллар США стоил 73,3 рубля. Но что определяет этот валютный курс? Какие факторы приводят к тому, что абсолютное значение курса доллара 10 июля 2020 года составляло 70,7 рубля, а 2 ноября 2020 года 80,6 рубля. Многие века мировая экономика решала этот вопрос предельно просто. Вспомним, что основой национальных денежных систем служили два благородных металла – золото и серебро. Многие страны чеканили свои монеты именно из этих металлов. А посему обмен валют разных стран шел так – по весу содержащегося в них благородного металла. А потом монеты начали вытесняться из обращения бумажными деньгами. И задача обмена национальных валют стала более сложной. Для ее решения была придумана система так называемого «золотого стандарта», существовавшая примерно полвека, с 1879 по 1934 годы. «Золотой стандарт» – это механизм обмена национальных валют пропорционально весу золота, который объявлялся обеспечением номинала денежных знаков. При этом идея формирования пропорции обмена валют была все та же – по золоту. Только вместо реального обращения золота получилось обращение его представителей бумажных денег. В эпоху золотого стандарта пропорции обмена валют не менялись, или, иными словами, валютный курс был фиксированным. При этом правительства поначалу даже брали на себя обязательство гарантированно менять по желанию граждан бумажные деньги на золотые монеты. Беда этой системы заключалась в том, что в условиях инфляции граждане предпочитали немедленно превращать обесценивающиеся бумажки в золото. Именно по этой причине действие классической системы золотого стандарта было приостановлено с началом Первой мировой войны. Дело в том, что правительства воюющих стран были вынуждены резко увеличить свои расходы. А как? Путем эмиссии ничем не обеспеченных бумажных денег, конечно же. А это немедленно спровоцировало бурную инфляцию. Правда, после окончания Второй мировой войны была сделана еще одна попытка возродить, хотя и в модифицированной форме, систему золотого стандарта. Тогда была создана так называемая Бреттон-Вудская валютная система, по которой все валюты обменивались на доллары, а уже доллары на золото. Она была принята в 1944 году и являлась вынужденной мерой. У союзников не было золота, а у США скопилось 70% мировых золотых запасов, без учета СССР. Поэтому создание такой валютной системы было вполне логично. Но в 1965 году генерал Шарль де Голль, президент Французской республики, прилетел в США и на встрече с американским президентом Линдоном Джонсоном сообщил, что намерен обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу в 35 долларов за унцию. Джонсону доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в Нью-Йоркском порту, а в аэропорту с таким же грузом на борту приземлился французский самолет. Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы. Де Голль в ответ объявил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО, 29 военных баз НАТО и США и выводе 33 тысяч военнослужащих Альянса. В конечном итоге было сделано и то, и другое. Франция за два последующих года успела выкупить у США более 3000 тонн золота в обмен на доллары. С другой стороны, де Голль с трудом выиграл президентские выборы 1965 года, а 21 февраля 1966 года Франция вышла из военной организации НАТО. Потом, в 1968 году, в Париже вдруг вспыхнули массовые волнения. Сам де Голль заявил, что Франция находится на грани гражданской войны. И некоторые эксперты до сих пор считают, что эти волнения были спровоцированы ЦРУ. Как бы то ни было, они привели к отставке де Голля в 1969 году. А 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил, что «золотое окно закрыто». Такими словами он обозначил фактически дефолт Америки и односторонний выход США из Бреттон-Вудских соглашений. И, кстати, дольше всего остатки идеи золотого стандарта сохранялись в СССР. С 1950 по 1992 годы рубль официально приравнивался к 0,222,168 грамм чистого золота. Всемирный отказ от золотого стандарта привел к рождению в 70-х годах прошлого века мощного валютного рынка, на котором валютные курсы стали формироваться под влиянием соотношений спроса и предложения на ту или иную валюту. С первых дней существования Российской Федерации начался стремительный процесс валютной либерализации. Она была доведена до своего логического конца в 2003 году, когда Государственная Дума проголосовала за поправки к Федеральному закону о валютном регулировании и валютном контроле РФ. Фактически Россия превратилась в дом с распахнутыми окнами и дверями, через которые можно свободно входить и выходить всем желающим, как резидентам, так и нерезидентам, как физическим, так и юридическим лицам, причем на выходе выносить награбленное в этом доме. Потери России от полной валютной либерализации астрономические. Валентин Катасонов, российский экономист. Размеры спроса и предложения на валютном рынке зависят прежде всего от объемов взаимной торговли между теми или иными странами. Исходя из этого, модель валютного рынка можно схематично представить так. Например, участниками торгово-валютных отношений являются США и Мексика. Мексиканские компании и фирмы экспортируют свои товары в США и получают за них там доллары. Но ведь для возмещения своих затрат в родной стране, уплаты налогов и распределения прибылей им нужны не доллары, а песо, если только они не собираются на всю сумму долларовой выручки купить американские товары для импорта в Мексику. Следовательно, мексиканским компаниям, фирмам, нужно превратить доллары в песо. То же самое, только в обратную сторону, происходит и в США. Американским компаниям, фирмам, которые экспортируют товары в Мексику, получают выручку в песо, и им нужно превратить их в доллары, конвертировать, чтобы ввести в США и использовать затем для обеспечения своей дальнейшей деятельности. Итак, американские экспортеры имеют песо, но нуждаются в долларах США, чтобы ввести их к себе в страну. А их мексиканские коллеги имеют доллары США, но нуждаются в песо, поскольку только эта валюта признается в их стране. Удовлетворить нужды обеих групп экспортеров может только валютный рынок, где они хотят купить песо за доллары, а другие – доллары за песо. Соответственно, на валютном рынке США мексиканцы будут стараться продать полученные ими доллары и купить песо, а на валютном рынке Мексики американцы будут проводить сделки по продаже песо и покупке долларов. Это означает, что на валютном рынке столкнутся спрос на песо, выраженный в долларах, и спрос на доллары, выраженный в песо. Чем больше долларовая масса, которую необходимо превратить в песо, по сравнению с массой песо, предлагаемой к продаже именно за доллары, тем выше цена песо, выраженная в долларах, то есть курс песо к доллару. Таким образом, главный фактор формирования валютных курсов – – это соотношение объемов взаимного экспорта и импорта между различными странами. Если, например, в Мексике продается американских товаров значительно больше, чем мексиканских в США, то большому числу песо, которые американским экспортерам надо превратить снова в доллары, противостоит меньшее число долларов мексиканских экспортеров, которые надо превратить в песо. Тогда за каждый доллар приходится платить несколько песо. Например, в июне 2021 года 1 доллар США стоил 19,9 мексиканских песо. Полная валютная конвертируемость рубля – такая же мантра наших властей, как и таргетирование инфляции. Валентин Катасонов, российский экономист. Коллективные валюты. Одна из причин создания коллективных валют лежит в плоскости экономической интеграции стран и международных организаций. Для осуществления более тесного и эффективного взаимодействия в случае слияния экономик необходим некий наднациональный расчетный инструмент. Часто решение о выпуске коллективных валют принимается под влиянием сильного экономического игрока, доминирующего на определенной территории, например, доллар США в Океании или ряде стран Карибского бассейна. Некоторые национальные валюты превратились в коллективные в результате формирования исторических традиций. Например, несмотря на вывод из оборота французского франка, эта денежная единица имеет хождение в 8 бывших африканских колониях этой бывшей метрополии. Эмитентом франка выступает BCEAO – Центральный банк государств Западной Африки. Коллективные валюты выполняют следующие функции. Способствуют интеграции национальных хозяйств. Обеспечивают межгосударственные расчеты, выступая как единый эквивалент. Помогают нивелировать различия в сфере финансового законодательства и экономической политики отдельных стран. Коллективные валюты стали появляться еще во второй половине XIX века. Тогда французский франк стал использоваться для расчетов во Франции, Андорре и Монако, а австро-венгерская крона еще в течение 6 лет после развала империи имела хождение в Черногории, Чехословакии, Лихтенштейне и ряде других стран. В 20-21 веках коллективных валют стало еще больше. В частности, с 2010 года в 9 латиноамериканских государствах – Венесуэле, Кубе, Никарагуа, Боливии и некоторых других – при совершении безналичных операций используется сукре – денежная единица Альянса Альба. Сегодня на планете фактически существует более 10 коллективных валют, включая платежные инструменты непризнанных государств и денежные единицы, не имеющие такого официального статуса. Наибольшую известность приобрела валюта еврозоны, которая по состоянию на данный момент является официальным платежным инструментом 19 государств Европейского Союза. Европейский валютный союз начал функционировать 1 января 1999 года, когда в безналичное обращение была введена единая европейская валюта евро. Страны еврозоны передали Европейскому центральному банку все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решение о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки. Еще одна коллективная валюта существует пока на уровне слухов. Эти слухи появились в 2007-2008 годах. Это слухи о возможном отказе США от доллара и переходе на новую валюту Амера. Предполагается, что это будет североамериканская объединенная валюта США, Канады и Мексики. В интернете сейчас нетрудно найти фотографии якобы уже произведенных банкнот и монет Амера. Утверждается, что отказ от доллара и переход на Амера связан с неизбежным банкротством США, с желанием американцев кинуть весь мир. Якобы американцы планируют установить курс Амера к доллару в соотношении 1 к 10. Соответственно, вложение в ныне практически ничем не обеспеченные доллары. Сейчас ценность доллара – это всего лишь стоимость бумаги и работ по его производству, обесценится на порядок. А еще говорят, что власти США с целью кардинального оздоровления своей финансово-кредитной системы и для того, чтобы воспрепятствовать ее разрушению, намерены создать так называемый Североамериканский союз с общей валютой. Так перейдут ли США на Амера? С одной стороны, нет никаких официальных и более или менее надежных подтверждений готовящейся денежной реформы. Есть лишь косвенные улики. С другой стороны, введение Амера для США могло бы быть настоящим спасением. По оценкам экспертов, сейчас лишь менее 4% долларовой денежной массы обеспечено золотовалютными резервами США. Остальное – это бумажки, обеспеченные лишь честным словом правительства, которое уже давно погрязло в долгах. Чтобы было понятно, объем государственного долга Соединенных Штатов превысил отметку 28 триллионов долларов. А с учетом анонсированного пакета мер экономической поддержки в 2021 году он может превысить 32 триллиона. Это гигантские деньги, поэтому во избежание гиперинфляции и девальвации теоретически США вполне могли бы спастись за счет Амера. Другое дело, что этим самым американцы поставят под удар весь мир. Некоторые авторы уже сейчас говорят, что введение Амера вполне можно сравнить с оружием массового уничтожения, точнее, массового экономического уничтожения планеты. Это незаряженное ружье может выстрелить в любой момент. И этот выстрел способен ускорить многие факторы, например, реализацию угрозы ряда стран перевести свои валютные резервы из доллара в евро. Кстати, в июле 2021 года, по данным Минфина из структуры средств Фонда национального благосостояния ФНБ России, был полностью исключен американский доллар. Доля фунта стерлингов в структуре ФНБ сократилась до 5%. Доли евро и юаня выросли до 39,7% и 30,4% соответственно. Доля цены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%. И между прочим, если кто не знает, российский рубль сейчас де-факто тоже является коллективной валютой, так как он используется как денежная единица не только в России, но и Абхазии, Южной Осетии, ЛНР и ДНР. Но учитывая тот факт, что все четыре республики не признаны ООН в качестве независимых государств, рубль не входит в число официальных коллективных валют.